Здравствуй! Сегодня мы продолжим с тобой читать истории из сборника Андрея Усачева «Чудеса в Дедморозовке». И сегодняшняя история называется «Как Дед Мороз организовал оркестр». Одним из самых любимых уроков у снеговиков был урок пения. Помощники Деду Мороза с удовольствием распевали «Маленькой елочке холодно зимой» и «Вопли береза стояла». Снегурочка аккомпанировала им на баяне, и Дед Мороз частенько сидел на школьном крыльце, слушая, как хор выводит. Люли-люли стояла. Голоса у снеговиков были звонкие, и после урока в журнале у всех стояли пятерки. Кроме двоих. Общую успеваемость портили Варежкин и Кастрюльников. У Кастрюльникова не было совсем никакого слуха. «Эх, Кастрюльников!» — вздыхала Снегурочка. «Тебе медведь на ухо наступил». «Неправда!» — сердился тот. «Конечно, неправда!» — вступился за товарища Мерзлякин. «Он ему не на ухо, он ему на всю кастрюлю наступил». У Варежкина, напротив, слух был отличный, а вот голоса никакого. Он хрипел и сипел, как старый чайник. «Сосулек надо меньше есть», — качала головой учительница, выводя тройку за старательность. «Прямо не знаю, что с ними делать. Весь хор портят», — пожаловалась она дедушке. «Может, мне их на каком-нибудь инструменте научить играть? Например, на ложках?» «Отличная мысль», — поддержал внучку Дед Мороз. «А еще лучше организовать оркестр!» В тот же день дед уехал в город и привез полные сани инструментов. И трубы, и флейты, и саксофон, и гитару, и аккордеон, и даже арфу. Снеговики быстро разобрали инструменты. Толстый Варежкин ухватил трубу. «Солидный инструмент. Если как следует дунуть, все вороны из деревьев попадают», — важно заявил он, поглядывая на Березкину с Косичкиной, которые выбрали себе флейты. Мерзлякину досталась гитара, Кастрюльникову — балалайка. Морковкин хотел научиться играть на каком-нибудь необычном инструменте. Но пока он метался, не зная, что выбрать, остались только деревянные ложки. «Давай меняться», — предложил он Пряшкину, который повесил себе на грудь барабан. «Я тоже хочу быть барабанщиком». «А ты ложками по пустым собачьим мискам». Морковкин обиделся. «Сам барабань по собачьим мискам, а я что-нибудь интереснее придумаю». Снеговичок решил, что ударная установка интереснее барабана. И когда на следующий день началось прослушивание, стал барабанить своими ложками по головам Ведеркина, Котелкова и Чугункова. Бум-бум-бряк, дзынь-дзынь-бум. «Ты что, совсем ошалел?» — закричал Ведеркин и бросился на обидчика. Снеговиков с трудом разняли. «Ну, мяузыканты!» — мяукнул Пушок. «Смотрите, Ведеркин свою трубу погнул». «Это не труба, а валторна!» — уточнил Дед Мороз. «Но драться все равно не стоит». Места для 20 учеников с инструментами в школе было мало, и деду пришлось переоборудовать один из сараев под музыкальный класс. Снеговики думали, что сразу начнут играть, но вместо этого Снегурочка стала обучать их нотной грамоте. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Сколько получается нот в гамме? 6, поднял руку Чугунков. Как 6? До, ре, ми, фа, соль, ля, си, 6. Фасоль – это овощ, объяснила учительница. А ноты отдельно. Ну, если ноты отдельно, тогда получается 5. Ученики освоили ноты быстро, а вот научиться играть оказалось совсем непросто. Когда после уроков снеговики собирались в музыкальном классе, собаки сбегали на другой конец деревни. А Пушок попросил Снегурочку сшить ему шапку с двойными ушами. «Не могу слышать этой какофонии», — жаловался он. Лесник Петрович, заехавший в Дед Морозовку, интересовался у деда. «У тебя бензопила не смазанная?» «Нет», — покачал головой дедушка. «Это Уголькова на скрипке учится». Дед Мороз гордился достижениями внуков. «В музыкальной школе этому 7 лет учат, а здесь Шапочкина за неделю гамму на виолончели освоила. Скоро у нас в Дед Морозовке будет свой оркестр». И правда, снеговики занимались с усердием. Даже Кастрюльников, несмотря на отсутствие слуха, довольно ловко бренчал на 3 аккордах. Один Морковкин не желал осваивать ложки. И так как занятия в музыкальном классе считались необязательными, убегал играть с собаками. «Если тебе не нравятся ложки, можешь поменять их на губную гармошку», — предложила ему Снегурочка. Но Морковкин гордо отказался. Как-то вечером Дед Мороз вышел из мастерской и услышал неподалеку странные звуки. Тинь-динь, тинь-динь, пинь-тинь-динь. Как будто кто-то звонил в маленькие хрустальные колокольчики. Дедушка заглянул за угол и увидел Морковкина. Тот стучал ложками по сосулькам, свисавшим с крыши. Сосульки были разной длины, и выходило что-то вроде мелодии «Чижик-пыжик». «Красиво!» — сказал дед. «Сам придумал!» «Угу», — буркнул Морковкин. «Похоже на ксилофон». «А что такое ксилофон?» «Это такой ударный инструмент, только у него не сосульки, а деревяшки. Но у тебя звук лучше». «Правда?» — обрадовался Морковкин. — Правда. К тому же инструмент оригинальный. Такого ни в одном оркестре нет, — сказал Дед Мороз. — Надо бы ему название придумать. — Сосулькофон, — немного подумав, предложил Морковкин. — Хорошее название. — Жаль, его с крыши не снимешь. — И не надо. Завтра приходи на занятия, получишь фирменный сосулькофон. Моей ручной работы. Дед Мороз до ночи возился в мастерской, придумывая конструкцию, наращивая и укорачивая сосульки. На следующий день снеговики пришли на занятия и ахнули, увидев диковинный инструмент, стоявший посреди класса. «Что это?» «Сосулькофон. Уникальный зимний инструмент», — сказал Дед Мороз. «Сейчас его изобретатель Морковкин продемонстрирует, как он звучит». Морковкин продемонстрировал Чижика-пыжика. «Здорово придумал», — сказал Чайников. «А можно мне попробовать?» Поиграть на новом инструменте захотелось и другим. «Только аккуратно, вещь хрупкая. Это вам не барабан», — сказал Морковкин и со значением посмотрел на Пряшкина. По одному снеговики играли вроде неплохо, но когда состоялась сводная репетиция оркестра, каждый стал дуть в свою дуду, кто-то забыл ноты, в результате все сбились с ритма, и вышла, по замечанию Пушка, настоящая катафония. Дедушка серьезно огорчился. — Не получается у нас оркестр, — сказал он внучке, когда репетиция закончилась. Снегурочка поникла, как плакучая березка. — Ты же сам говорил, в музыкальной школе 7 лет учатся и еще 5 в училище, а они всего месяц играют. Чудес не бывает. Дед Мороз аж подскочил. — Ты что говоришь? Слышал бы кто-нибудь, внучка Деда Мороза говорит, что чудес не бывает. — Извини, дедушка, — сказала Снегурочка, — я неправильно выразилась. Но Дед Мороз не мог успокоиться. — Чудес не бывает. Да они через неделю играть будут, как большой симфонический оркестр, как виртуозы Москвы. — Нет, — задумался он. Как виртуозы севера. Снегурочка спорить с дедом не стала, а вот Пушок при упоминании о виртуозах севера фыркнул. Через неделю? Мау! Могу поспорить на 1,5 килограмма рыбы Путасу? Машинный хвост тебе, а не Путасу. Что ты понимаешь в музыке? Высунулся из бороды Деда Мороза снегирек. Вы спросите, откуда в бороде у деда взялся снегирек? Эта маленькая птичка с красной грудкой появилась после Нового года. Однажды Дед Мороз проснулся и увидел перед собой снегиря. Тот лихо скакал по бороде и что-то клевал. — Ты что это делаешь? — удивился дед. — Обедаю. Не смутившись, ответил снегирек. «Знаешь, сколько крошек у тебя в бороде?» «Сколько?» «Еще и на ужин хватит». Так снегирек остался до ужина, а на ужин была клюква в сахаре, поэтому он попросил разрешения заночевать в бороде, а потом и вовсе решил свить гнездо. Снегурочке это не очень понравилось. У тебя борода, дедушка, растрепанная, как старый веник. Но Дед Мороз сказал. — Пускай остается, если нравится. Только не вздумай завести семью и выводить птенцов, иначе переселю в скворечник, — пригрозил он. Так снегирек и остался жить в бороде. Коту, как и хозяйке, снегирек тоже не нравился. А может быть, Пушок просто ревновал? «Хлебник!» — кричал он. «А ты мышей не ловишь!» — отвечал Снегирек. Спор Пушка с Дедом Морозом насчет виртуозов севера сильно возмутил Снегиря. «Ты даже Чижика-Пыжика просвистеть не можешь!» — сказал он коту. «И вообще, какое отношение ты имеешь к музыке?» «Имею!» — прищурился Пушок. — Насчет Чижика не помню, а 2 соловьев я съел. Весь вечер Дед Мороз ломал голову, соображая, как научить 20 учеников играть дружно и слаженно. Снегурочка и так делала, что могла. Снеговики и ноты выучили, и сольфеджио. Может быть, раздумывал он, пригласить в Дед Морозовку профессионала из консерватории или известного дирижера. Должен же быть какой-нибудь новый педагогический метод. Снегирек прыгал по разложенным на столе нотам, клевал насыпанные ему семечки и что-то время от времени насвистывал. И тут Деда Мороза осенило. Ты ноты знаешь? «Зачем?» – удивился Снегирек. «Я любую мелодию и так, если надо, могу насвистеть. У всех птиц абсолютный слух». «У меня появилась идея!» – подмигнул ему Дед Мороз. но это пока тайна. На рассвете сова Гага оповестила всех окрестных птиц, что у Деда Мороза есть к ним важное дело. А сам дедушка погрузил на санки мешок семечек, садовые грабли и корыто с золой и отправился в лес. Деревенские голуби, синицы, сороки устремились за ним. Что они там делали, неизвестно. Но живший на конюшне воробей Чирикин хвастался вечером лошадям, что теперь он может щелкать ноты, как семечки. Так продолжалось несколько дней. — Ты где пропадаешь целыми днями? — спросила у деда Снегурочка. — Отрабатываю новый педагогический метод, — сказал Дед Мороз. — Называется «живая музыка». — Ничего не понимаю. — Скоро поймешь. Передай ученикам, чтобы повторили ноты. В воскресенье у нас показательный концерт. В воскресенье Дед Мороз попросил снеговиков с инструментами выстроиться перед школой в одну шеренгу. «Сейчас мы с вами исполним старинную народную песню «В лесу родилась елочка». «А ноты?» — спросила Шапочкина. «Ноты не нужны», — сказал Дед Мороз и взял грабли. «А зачем грабли?» «Новый педагогический метод. Кто плохо играет, того будут бить граблями», — мяукнул сидевший на перилах Пушок. Дед Мороз сунул грабли в корыто с золой и прочертил по снегу длинную полосу. «Нотные линейки», — догадался кто-то. «Верно». Дедушка убрал грабли и хлопнул в ладоши. Сидевшие на соседних деревьях синицы, воробьи и снегири опустились на прочерченную им полосу. «Ноты всем видно?» — спросил Дед Мороз и, не дожидаясь ответа, взмахнул посохом, как дирижерской палочкой. Птицы ловко запрыгали по линейкам. «В лесу родилась, ё-моё!» — пробормотал Ведёркин. «Ух ты! Здорово! Живые ноты!» — закричали остальные. «Тишина!» — скомандовал Дед Мороз и снова поднял посох. «А теперь все вместе!» Оркестр грянул. Проиграли елочку до конца, потом еще раз и еще. Играли все дружно и слаженно, но неожиданно в 15-м такте скрипка Угольковой так фальшиво и отчаянно взвизгнула, что все замерли. «Ты что, Уголькова? У меня нота улетела!» Оказалось, пока все увлеченно играли, Пушок подкрался к ее синичке и прыгнул. Синичка успела улететь. «Ты что ж это, вредитель?» — сдвинул брови Дед Мороз. «Музыку решил испортить». Кот бросился удирать. «Вот тебе и потасу!» — свистнул ему вслед Снегирек. Дед Мороз был очень доволен и собой, и виртуозами севера. «Теперь у нас в Дед Морозовке есть свой оркестр. Будем раз в неделю давать воскресные концерты. Моцарт разучим». «А у тебя еще семечки остались?» — высунулся из бороды Снегирек. «Семечки — это не главное. А ты что думаешь, внучка?» «Чудеса бывают, дедушка», — сказала Снегурочка. А что было дальше, ты узнаешь в следующий раз. А прочитала для тебя эту историю совушка Сонюшка.